находясь на трибуне, произнося горячие речи, сам распаляясь от них, Лев Давидович производил, особенно издали, некоторое впечатление. А вблизи, рядом со спокойным основательным Сталиным, смотреть не на что. Особенно теперь. Издерганный, взвинченный. Как же он при всем том управляется, извиняюсь, с несколькими любовницами? Что им нравится в нем? Его известность, положение, возможности, деньги? О любовных приключениях Льва Давидовича ходили анекдоты и легенды, веселившие публику. Он не считался ни с чьим мнением, но от этого мнения не переставали существовать, работая отнюдь не в его пользу. Троцкий предпочитал блудить с еврейскими женщинами вольного поведения, не ведавшими нравственных ограничений. Не случайно, значит, попадались ему особо крикливые, ухватистые. Переспав с ним ночь, почти каждая во всеуслышание объявляла себя женой самого Троцкого. Эти многочисленные жены добивались привилегий, писали заявления, скандалили в учреждениях, осаждали резиденцию Льва Давидовича. Даже коменданту Кремля приходилось урезонивать их. Мерзопакостно все это было. Как и положено хозяину, Иосиф Виссарионович, принимая гостя в своем доме, был учтив, вежлив, однако не называл Троцкого ни по фамилии, ни даже товарищем. «Вы» и все. Пригласил к столу Льва Давидовича и сопровождавшего его мужчину, скорее даже парня лет 25, типичного русича, светловолосого, голубоглазого, с простодушной улыбкой на курносом лице. Этакий вроде бы уволень из вологодских или архангельских лесов, но чувствовалось смекалистый себе на уме. Он тогда очень понравился мне, и жалею, что не довелось повстречать больше. С этим своим то ли секретарем, то ли телохранителем Лев Давидович разместился по одну сторону стола, мы с Иосифом Виссарионовичем по другую. Сталин наполнил бокалы мускатом, предложил тост за обоюдополезное взаимопонимание. Троцкий лишь пригубил, все остальные выпили. Парень с явным удовольствием и принялся закусывать фруктами. «Слишком много сил, слишком много времени тратится на наши внутренние раздоры», — без всякого предисловия начал Иосиф Виссарионович. «Наша партия и наше государство страдают от бесконечных споров. Едва завершается одна дискуссия, вы навязываете следующую. Опять начинается разброд. Мы топчемся на месте, вместо того, чтобы идти вперед». «Ваши предложения?» — быстро спросил Троцкий. «Перемирие? Спокойная жизнь? На какой платформе?» «Вы мешаете партии достичь поставленных целей». «Конечная цель – ничто. Движение – все», – автоматически повторил Лев Давидович свой постулат. «За каждым перевалом – новый перевал. За каждым достижением – новое достижение. Иначе застой». «Эти слова мы слышали много раз», – поморщился Сталин. «Если так рассуждать, можно утратить всякую перспективу и сидеть сложа руки. А мы не сложим. Мы укажем народу ясную дорогу, по которой он должен идти». «Именно вы?» — ехидно усмехнулся Троцкий. «Да, именно мы, последовательные большевики-ленинцы». Голос Сталина звучал жестко. «И мы больше не намерены терпеть тех, кто ставит палки в колеса, кто добивается своих эгоистических целей». У Троцкого дернулись плечи, он хотел возразить, но промолчал, лишь сильнее прикусил нижнюю губу. А Сталин продолжал тихо и твердо. «Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Терпение наше истощилось. Окончательно истощилось», — подчеркнул он кратким резким движением руки. «Это угроза?»